и какой-то магической силой заставила меня, по крайней мере, мысленно никогда с ним не разлучаться. Дальше произошло то, что предвещало уже самое начало Доманиного триумфа. Еще в донесении губернатора Прокоповича Антонского министру Блудову особливо подчеркивалось, что будто бы развитием таланта слепой девушки прежде всего занимался дегтяновский священник, читавший ей вслух церковные поучения и старинные повести. Между тем, из литературы, осветившей поэтическое творчество Домны Анисимовой, точно известно, что отмеченный губернатором священник поступил в село Дегтярное лишь незадолго перед тем, как на поэтессу, распевавшую стихи над колыбелью ребенка, обратила внимание его жена и сказала ему о них. Зато губернатор умолчал о чтении Домани тем же священником творений Пушкина и другой нерелигиозной литературы. В протоколе Академии наук, подписанном ее непременным секретарем Языковым, Домна Анисимовна даже не названа была по фамилии и имени, а значилась только «бедная слепая девица, дочь деревенского пономаря». Академия, в свою очередь награждая поэтессу, тоже приняла меры, подарив ей часы благоговения, религиозную книжку, долженствовавшую пробудить в ней соответствующие настроения. Кроме этой книжки, Доманю премировала Академия благонамеренным трудом Карамзина «История государства российского» и другой литературой, поименование которой вовсе уже отсутствует в письме Шишкова, президента Академии, к министру Блуду. Батюшке-священнику таким образом давалось много возможностей руководить поэтическим дарованием слепой неграмотной девушки. В пользовании книгами, зависимой всецело от него, может быть единственного грамотея в селе Дегтяном. Подчинилась ли она его наставлениям или протестовала и защищалась как могла, это навсегда осталось тайной. После 1838 года стихи Домны Анисимовой никогда больше не издавались. Между тем, спустя даже полстолетия, Мордовцев говорил о ней. Слепая Доманя проложила дорогу поэту из народа, Кольцову, и явиться ему после нее было столь же естественно, как Державину вслед за Ломоносовым. Автор справедливо находил и разницу между Кольцовым и Анисимовой. Тот был зрячий, жил в губернском городе, даже поучился в гимназии, дальше имел торговлю и собственный постоялый двор. Был человеком со средствами, покупал и читал сам книги. Она же всего этого не имела. Но, выращивая талант свой, она из села Дегтяново заставила Петербург заговорить о себе, хотя и на короткое время. Мордовцев, «Русские женщины XIX века», полное собрание сочинений, том 40, 1902 год, страницы 181-185. Однако и дальнейший путь Анисимовой угадать совсем нетрудно. Конечно, Доманя бесследно затерялась в глуши тогдашней крепостной деревни, как из подобных ей слепых, одаренных талантами, затеривались и гибли многие. Сколько поэтического материала, созданного каликами-перехожими и кобзарями Украины, исчезло таким же образом для истории, в лучшем случае обогатившего лишь записи этнографов. Но все же Домна Анисимова достигла того, что ее произведения оказались таки в печати. Глава 11. Спустя немного времени после того, как об Анисимовой проговорила Академия наук, петербургский орган тогдашней партии славянофилов, журнал «Маяк», напечатал корреспонденцию, озаглавленную «Слепцы Саратовского края». Автор подписался двумя буквами «А.Л». Своим читателям он заявил, что лица им описанные хорошо ему известны. Однако никого из них по имени А.Л. не назвал, а представил каждого под одной и той же кличкой «Слепой». Тем не менее, стремился показать людей, одаренных разными способностями. В Саратовской губернии знал журналист А.Л. слепого, обладавшего прекрасным голосом, чистым, светлым, гибким, свободным, под стать хотя бы артисту хорошей оперы. Но такому своему дарованию он мог найти лишь единственное применение — рядом с дьячком пел в сельской церкви. Однако и сюда послушать его приезжали из городов купцы и другие любители, даже прозвали Соловьем и щедро ему платили за доставляемое удовольствие. Только не сказал автор корреспонденции, долго ли продолжалось такое счастье сельского певца.